Глава 25. Вся арена сейчас видела, как Джуджу Цин двигалась в пределах действия лунной травы. Со всех сторон стебли поднялись и сложились, словно огромная клетка, окружая Тансаня и Джуджу Цин. Первое кольцо девушки засияло одновременно с кольцом юноши. Это был темный колющий удар. Когти девушки вытянулись, ее силуэт стал расплываться, скорость возросла в два раза. Джуджу Цин кинулась на Тансаня по диагонали. Заметив ее, юноша одним простым движением отошел в сторону. Сейчас глаза Тансаня уже горели фиолетовым, для других людей силуэт Джуджу Цин был едва различим, но не для того, кто всю жизнь совершенствовался во владении скрытым оружием, используя глаза демона. Как он мог не видеть ее? Многочисленные стебли лунной травы стянули Джуджу Цин. Первая способность духа – путы. Тансань не использовал шипы, ведь они с девушкой приходились друг другу одноклассниками. Но путы уже сами по себе содержали немного парализующего яда, а потому сила духа Джуджу Цин становилась слабее. Этот бой закончился так же быстро, как и предыдущий. Система контроля способна сдерживать систему атаки. «Твоих сил было недостаточно, чтобы выбраться из моих пут», – мягко сказал Тансань, ослабляя лунную траву. Джуджу Цин продолжала сохранять свой отстраненный вид, но Тансань знал, что девушка сама понимала это. Разве что она не ожидала, что юноша победит с такой легкостью. И сейчас Джуджу Цин была уверена, что причина, по которой Тансань так долго противостоял Джао Удзы, заключалась не только в его искусно сделанном скрытом оружии. Его умение подгадывать момент в бою было также великолепно. У девушки просто не было шансов. «Я проиграла», — только и сказала девушка, а после покинула арену так же быстро, как и вошла на нее. Однако это вовсе не означало, что Тансань был сильнее Джуджу Цин. Духовные мастера, чьим преимуществом была ловкость, специализировались на нападении из засады, а также разведке местности. Такое вот лобовое столкновение на арене с самого начала ставило их в несколько проигрышное положение. Если бы Тансань сражался с Джуджу Цин не на открытом пространстве, ему было бы тяжело совладать с ней. Когда Тансань покинул арену, на выходе его уже ждала Сяо У. Зарегистрировав очки, они больше не возвращались к стойкам записи. Этим двоим предстояло сразиться в парном бою. Подбор соперников уже был произведен. Тансань спросил, когда они выступают, и Сяо У ответила, что перед ними будет еще два боя. Поэтому они решили отдохнуть в соответствующей комнате, а не смотреть на бои. Пусть их сражения и прошли быстро, они все же забрали определенную часть силы духа. Бои 2-2, видимо, проходили немного дольше, чем поединки, а потому, когда настала очередь Тансаня и Сяо У выходить, они уже полностью восстановились. Идя по коридору на ринг, Тансань сначала просто один раз осмотрел окружение. Здесь зрителей была где-то половина от всех мест, что говорило о более высокой популярности этого вида боев, чем тех, где они сражались до этого. Противники уже ждали юношу и девушку на арене. Арена боев 2-2 была в два раза больше, ведь мастеров тоже было в два раза больше, и им требовалось больше пространства для маневров. Сейчас комментатор объявлял команды. «Пятый бой 2-2. Команды железом и кровью. И дуэт 3-5». «И снова мастера с физической силой», – пробормотала Сяо У себя под нос, оказавшись на арене. «Никакого разнообразия». Соперниками Тансаня и Сяо У стали двое юношей 18-19 лет, свирепые и величественные. Внешне они напоминали статуи не меньше, чем тот мастер духа железного рогатого быка. И хотя они не были обнажены по пояс, как он, их крепкие и большие руки выдавали их физическое превосходство. Железом и кровью были удивлены, когда увидели на ринге двоих детей. Оба в недоверии потерли глаза. Комментатор также застыл на мгновение, но бой должен был продолжиться. И раз эти юноша и девушка стоят здесь, значит, они обладают соответствующим рангом. Судя по всему, дуэт 3-5 – очень многообещающие молодые люди, да начнется бой, – объявил ведущий. Удивление железом и кровью быстро сошло на нет. Они быстро пришли в норму и сделали шаг назад, после чего издали низкий рев. Все это они делали одновременно, словно их было не двое, а один. Густой серый свет вырвался из их рук, в них появилось одинаковое оружие. Тан Сань не мог не узнать этот инструмент в руках железом и кровью. Это был кузнечный молот, который он часто использовал, когда работал в кузнице. Но, конечно, его молот отличался от тех, что были у братьев. Не только объемом, но и детализированным рисунком на голове. Также вокруг них двигались снизу вверх два желтых кольца. Дух орудия боевого типа. И хотя эти двое также отличались своей физической силой, Сяо У и Тан Сань быстро поняли, что эта схватка будет отличаться от той, в которой поучаствовала Сяо У. Ведь у братьев перед ними был богатый боевой опыт, они не недооценивали противников, ссылаясь на их возраст. «Я Тэ Лун, железный дракон», – представился левый юноша. «Я Тэ Ху, железный тигр», – сказал правый. А после они в унисон произнесли: «Берегите себя». Хотя духи орудий не меняли внешний вид своего хозяина, двое величественных юношей одновременно громко взревели, переполненные жаждой битвы. Они сделали несколько шагов и, словно раскаты грома, атаковали Сяо У и Тан Саня. Они высоко подняли свои железные молоты. Сяо У подпрыгнула вверх и приземлилась на руки Тан Саня, которые тот положил на плечи. Девушка приняла позицию «Золотой петух стоит на одной ноге». Юноша и девушка много лет были друзьями, они прекрасно понимали друг друга, а потому, поднявшись на руку Тан Саня, Сяо У уже завершила свое преображение духа. Острым взглядом она следила за противниками, что приближались к ним. Как только выявилась брешь в их защите, девушка прыгнула вниз, используя свое мягкое умение. Лунная трава вырвалась наружу, многочисленные стебли встретили натиск братьев. В условиях, когда ранги были примерно равны, когда лунная трава сковывала противника, у него не было даже шанса выбраться. Таково было преимущество системы контроля. Братья Т ничуть и не спешили, увидев, как к ним прорывается десяток растений. Они замахнулись своим оружием. Юноши орудовали молотами так, словно те были полыми изнутри. Неожиданно взмахи образовали барьер. Тан Саню их техника напоминала его хаотичное владение молотом, но ритм не был столь гармоничен, выходившая сила также уступала, однако скорость была выше. Первые кольца Тэ Луна и Тэ Ху одновременно загорелись, и когда лунная трава прорвалась сквозь их барьер с намерением сковать братьев, они немедленно смели ее. Помимо собственной силы, они обладали также и какой-то особенной, которая могла противостоять лунной траве. Встряска. Первая способность братьев Т. Она и заблокировала атаку лунной травы. Один справа, а другой слева. Оба, размахивая своими железными молотами и защищая себя, стремительно продвигались вперед. Вскоре они могли достигнуть Сяо У и Тан Саня. «Вверх!» – крикнул Тан Сань и дернул плечом, отправляя Сяо У в воздух за спины братьев. Глаза юноши засияли фиолетовым, он поднял обе руки. Энергия заполнила руки, делая их нефритовыми. Они одновременно ударяют по братьям Т. Скользя по земле, словно по жиру, юноша отталкивал руками молоты, уходил в сторону, оставлял маленькую брешь в единстве братьев Т. Тан Сань сразу же воспользовался возможностью и увеличил эту трещину. Молоты засвистели и полоснули по куртке Тан Саня. Захват дракона прекрасно подходил для управления скрытым оружием, ведь внутренняя энергия также была весьма эффективна. В этом и заключался главный секрет не силой, а умением. В итоге захват дракона стянул вниз и отбросил вперед. Безупречная оборона Т треснула, и лунная трава ворвалась внутрь. Но наученные в боях юноши молниеносно развернулись и снова смели лунную траву. Дух орудия, как ему и подобает, не был способен улучшать способности хозяина. Однако он обладал своими собственными, которые были весьма сильны. Первое кольцо железных молотов позволяло им даже не касаться лунной травы. Даже маленький листочек сметался, стоило ему только пробиться. Пока Тансань скучал, разбивая гармонию, Сяо У вернулась ему на плечи, держась так же, как и раньше. «Сяо Сань, кончаем их!» – хихикнула девушка. Она бесчетное множество раз сражалась с лунной травой и прекрасно знала все ее секреты. Когда Сяо У заговорила, вспыхнуло второе кольцо Тансаня. Молоты, которыми до этого размахивали братья, застыли, и сине-черная лоза расползлась по телам Тэ Луна и Тэ Ху. Вторая способность лунной травы – паразитирование. Несомненно, защита юношей была хороша, но не настолько, чтобы к ним не могла попасть пыльца. Лунная трава непрерывно разбрасывала семена, особенно когда юноша воспользовался захватом дракона, чтобы заставить братьев показать брешь в защите. И пусть паразитов в телах братьев было не так много, они все же смогли сковать их на некоторое время, а лунная трава стала сковывать их путами. Почувствовав, как паразиты впрыскивают парализующий яд, а многочисленные стебли сковывают им ноги, братья Т посмотрели друг на друга и зарычали. Воспользовавшись тем, что паразитирование еще не полностью подействовало, они стали вращать молоты в обеих руках, быстро поворачиваясь. Вместе с этим засверкало и их второе кольцо. Неожиданно юноши бросили свои молоты и обрушились на Сяо У и Тансаня. Воздух исказился от звуков, издаваемых молотами. Сила молотов удвоилась, даже не касаясь их, можно было почувствовать большое давление. Это была вторая способность братьев Т, которая называлась «последней ставкой». «Нехорошо», – пробормотал сам себе Тансань, отправляя Сяо У в воздух, а сам воспользовался призрачным следом, чтобы отойти в сторону от линии атаки. Несмотря на то, что Тансань думал, что у него силы духа было побольше, чем у братьев Т, к их финальной атаке не стоит относиться с пренебрежением. Тут два молота внезапно разделились, заставив Тансаня побледнеть от ужаса. Первый нацелился на парящую в воздухе Сяо У, а второй изогнулся, чтобы ударить самого юношу. Неожиданно оказалось, что вторая способность братьев Т могла преследовать противника. Юноши уже были крепко связаны лунной травой, острые шипы вонзались им под кожу, впрыскивая яд. Через мгновение они уже были не в состоянии шевельнуться, но они до последнего надеялись, что их атака сможет сбить Тансаня с ног, и связывающие их путы будут разорваны. Но что же делать? Буквально за мгновение Тансань уже придумал решение. Лунная трава без шипов взмыла вверх, обвязала Сяо У вокруг талии и потянула ее в сторону. Таким образом, юноша понял, что молоты братьев Т были способны преследовать только под определенным углом, ограниченно. Юноша снова потянул Сяо У к железному молоту и, как и ожидалось, смог избавиться от него с первой же попытки. Но Тансань был слишком сосредоточен на Сяо У, а потому сам уже не мог уклониться от молота, что настиг его в тот момент, когда он потянул девушку. В критические моменты клан боевых искусств Тан позволял действовать как угодно. Тансань глядел на молот, что приближался к нему, а после тело юноши окутал ветер. Обе руки Тансаня стали нефритовыми. Сам он вращался с высокой скоростью, ударяя по молоту и используя захват дракона. 7 быстрых, последовательных ударов практически одновременно обрушились на головку молота. Под действием небесного навыка и захвата дракона молот наконец-то отклонился на одну чи, но самого юношу отбросило, но не поразило молотом. С грохотом молот упал, а юноша прокрутился в воздухе. Не успев приземлиться, Тан Сань закашлял кровью. Сяо У, что все еще была наверху, увидела раненого Тан Саня, сплевывающего кровь. «Негодяй! Вы играетесь со смертью!» Она подняла обе руки, и воздух что-то пронзило без единого звука. Четыре тени вылетели из рукавов девушки, направляясь в глаза Тэ Луна и Тэ Ху. Только они двое интересовали эти тени. Хотя Сяо У было недоступно скрытое оружие клана Тан, слишком много механического оружия, у нее был примерно такой же арсенал, что и у Тан Саня. И сейчас девушка в гневе и не в состоянии просчитать ситуацию, выстрелила ручными дротиками. В качестве оружия, сделанного Тан Санем, этот маленький дротик был чрезвычайно силен. Пусть Тэ Лу и Тэ Ху были физически сильны, если поразить их глаза, то не говоря о том, что это могло просто ослепить их, но также могло и повредить им мозг. Тэ Лун и Тэ Ху были уже полностью во власти лунной травы. Их сила духа была ослаблена, чем и воспользовался парализующий яд, начиная распространяться быстрее. Даже просто шевельнуть пальцем или ногой казалось уже чем-то вроде мечты, не говоря уже о том, чтобы увернуться от дротиков, пущенных Сяо У. Прежде чем иглы достигли своей цели, они создали поток воздуха, что затуманил юношам глаза. Сильно потрясенные, эти двое братьев внутри неистово кричали о конце собственной жизни. «Сяо, стой!» — крикнул Тан Сань и коснулся пояса. Четыре холодных огонька полетели по диагонали. «Динь-динь-динь!» Эти звуки отдались легким эхом. Четыре ручных дротика были уже в цуне от Тэ Луна и Тэ Ху, прежде чем их сбило. Когда Тан Сань уклонился от атаки, едва избегая опасности, он вытащил из-за пояса и бросил четыре метательных ножа, что назывались ивовыми листьями. И хотя ножи были весьма быстры, их вес отличался от ручных дротиков, они были тяжелее, а потому скорости их было недостаточно, чтобы прервать атаку дротиков. Однако, к счастью, у Тан Саня были глаза демона. Удивительное зрение, которое позволяло видеть скорость игл, что он сделал сам. Иначе братьев Тэ невозможно было спасти. Сяо У крутанулась в воздухе и приземлилась. «Сяо Лань, что ты делаешь?» Милая девушка просто пылала от гнева, глядя на Тэ Луна и Тэ Ху. «Даже если они противники, мои раны не настолько серьезны, а потому их нужно было спасти», — покачал головой Тан Сань, а после перевел взгляд на юношей. «Вы двое. Победа в этой битве за нами». Тэ Лун и Тэ Ху спешно кивнули. Они еще могли немного говорить. Тэ Лун произнес: «Большое спасибо за то, что сохранил нам жизнь, младший брат. Мы уступаем». Тан Сань убрал лунную траву, сделал глубокий вдох, ощущая жгучую боль внутри. К счастью, атака противника поразила его не настолько сильно, а небесный навык относился к одной из первокласснейших техник, его защита была весьма хороша. Совершенствование в течение многих лет приравнивалось к постоянной поддержке внутренних органов. Юноше было достаточно только помедитировать некоторое время, и он бы восстановился. Когда Тан Сань и Сяо У покинули арену 2-2, группа Дай Мубая тоже закончила свои поединки. Сегодня, можно сказать, у всех все сложилось весьма удачно. Кроме поражения Джуджу Цин, Тан Саню все одержали победу. Благодаря своим боям Тан Сань и Сяо У получили 2 очка и 20 золотых. «А Дзикан?» – поинтересовался Тан Сань у Дай Мубая. «Да бог знает, где он», – беспомощно ответил Дай Мубай. «Он ясно дал понять, что, как закончим, мы должны вернуться до него». Пока пятерка покидала великую арену, они то и дело слышали восторженные возгласы в свою сторону. Сегодня, может, битвы не принесли много пользы, но Тан Сань чувствовал, что эта атмосфера сражений помогла ему. Особенно сражение с Тэ позволило юноше увидеть великую силу духа орудия. У каждого духа были свои особенности, и правильное их использование помогало добиться огромного успеха. Если говорить о силе, Тан Сань и Сяо У явно превосходили своих противников, но они недооценили их и почти проиграли. Юноша не мог не вспомнить слов гуру. В боях между мастерами прежде всего нужно ясно осознавать способности противников. В случаях, когда это невозможно, нужно быть предельно осторожным. Даже если это будет самый низший мастер, он все равно может обладать смертоносной способностью. «Иди первый. Декан попросил меня прийти к нему в лавку», — внезапно сказал Ма Хун Цзюнь. В его глазах мелькал какой-то возбужденный огонек. «Тогда мы вернемся первыми, а ты успокойся», — сказал Дай Мубай, улыбаясь. Но в то же время нет. «Босс Дай, а ты не пойдешь?» «Нет, не неси чепухи и быстро уходи», — впился глазами молодой человек в Жирка, чуть поглядывая на Джуджу Цин. Жирок явно не был владельцем хорошей реакции. Смысл взгляда Дай Мубая был ему непонятен. Пухлые щеки юноши покраснели от волнения. «Ну, пойдем вместе. Разве не ты говорил, что женщины — это природный ресурс для повышения демографии?» «Вали и быстро!» — наконец-то не сдержался Мубай. «У меня не настолько плохой вкус, как у тебя!» Ма Хун Цзюнь недовольно фыркнул, но, увидев, как и без того злые глаза Дай Мубая вспыхнули яростью, только открыл рот, не решившись ничего сказать в ответ. Поэтому он просто развернулся и ушел. «Босс Дай, что этот похотливый жирок будет делать?» — спросила Сяо У. «Вы все называете его похотливым, но что он может поделать со своим огнем, который приходится постоянно сдерживать?» — рассмеялся молодой человек. «Опять идет домогаться девушек?» — возмутилась Сяо У. «Мне действительно интересно, нет ли связи между его духом и его натурой?» «О домогательствах не может быть речи. Ты не знаешь о существовании мест, что зовутся борделями?» «Хочешь сказать, что декан поведет его в бордель?» — спросил Тан Сань, не веря собственным словам. В прошлой жизни он знал о публичных домах и, естественно, знал о том, для чего они были нужны. «Тут ничего не поделаешь. Дух Ма Хун Цзюня, помимо этого недостатка, также очень сильный, один из сильнейших. Также декан избрал его своим учеником. Он не может просто заставить жирка отказаться от совершенствования или увидеть, как он взорвется и умрет». «Все мужчины отвратительны», — едко произнесла Джуджу Цин. «Младшая сестренка Джу Цин», — хихикнула Сяо У, — «не обобщай. Тан Сань, конечно, очень гибкий, но он ни в коем случае не похож на Дай Мубая и Ма Хун Цзюня». «Ладно, ладно», — резко начал Дай Мубай. «В сравнении с отвратительными нами, твой Тан Сяо Сань чист, как лед, и невинен, как нефрит. Но все-таки мои вкусы получше, чем у жирка будут». Сяо У тут же изобразила Дай Мубая, который в своем порыве гневного страдания беспомощно качал головой. Когда молодой человек взглянул на Джуджу Цин, он заметил, что та смотрит на него. Только вот взгляд ее стал еще более ледяным, чем обычно. Она подошла к Дай Мубаю и фыркнула. «Твои вкусы лучше, чем чьи?» Дай Мубай некоторое время смотрел на девушку, не зная, что ответить ей. «Джу Цин, я...» И только сейчас он понял, что ошибся, говоря о том, что его вкусы были лучше, чем у жирка. Ведь это означало, что он был знаком с другими девушками древней профессии. Неважно, стар или млад, феникс из соломенного гнезда или проститутка, в чем разница между людьми, которые плавают в этой индустрии? Глаза Джуджу Цин наполнились презрением и отвращением. «И тебе 15 лет? Меня от тебя тошнит», — сказала она и, развернувшись, ушла. С тех пор, как Джуджу Цин поступила в школу Шрек, Дай Мубай проявлял терпение, сдерживаясь, но теперь обычно холодный и надменный молодой человек не мог подавить ярость, рвущуюся из него. «Стой на месте», — сказал он. Джуджу Цин не обратила никакого внимания на его слова и не только не остановилась, но и прибавила шагу. «Ах ты!» — начал Даймубай, поднимая руку. В ладони собрался белый свет. Даймубай никогда не отличался добрым нравом, точнее говоря, он всегда был более раздражителен, чем любой другой человек. Однако в конце концов он все же смог проявить терпение, и белый свет в его ладони не вспыхнул. Молодой человек только тихо зарычал, как тигр, и пошел за Джуджуцин обратно в Шрек. «Что происходит?» – спросила Сяо У, моргнув. «Не знаю», – покачал головой Тансань. «Если вспоминать наш день экзаменов, то Даймубай не должен был знать Джуджуцин, но, кажется, с ней он ведет себя по-особенному. Может ли это быть связано с тем, что их духи совместимы? А забудь, нам не стоит совать нос в чужие дела». Сяо У коснулась живота Тансаня. «Ты что делаешь?» – удивился юноша. «Тебе все еще больно?» – спросила девушка, и глаза ее были чуть красными. «Из-за меня тебя ранили». Юноша понял, что она указывает на его рану. «Да неважно, я твой старший брат», – слегка улыбнулся Тансань, покачав головой. «А потому я не могу быть слабым. Пойдем догоним их, они уже скрылись из виду». Вернувшись в Шрек, брат и сестра не без удивления увидели двоих людей, стоящих перед входом в школу. Сегодня луна светила особенно ярко, потому Тансань и Сяо У сразу же узнали Оскара и Нин Жун Жун, которые ждали их. Девушка, кажется, пришла в норму. Ее красивые маленькие щечки снова стали розовыми, и она снова улыбалась. Жун-Жун сидела на большом камне перед воротами Шрека и болтала ногами, задумавшись о чем-то. Оскар же выглядел несколько нерадостно. Брови его были нахмурены. Время от времени он украдкой поглядывал на девушку, и в глазах его светился какой-то грустный огонек. Джуджуцин, словно не заметив этих двоих, тут же прошла через ворота и направилась к себе. Даймубай нахмурился, и холод его злых глаз стал еще сильнее. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он, сверкнув глазами. Жун-Жун спрыгнула с камня. «Жду тебя, конечно. Почему так долго? А где декан и Жирок?» «Они заняты», – холодно ответил молодой человек. «Ты решила, уедешь или останешься?» «Конечно, останусь. Это место слишком интересное», – уверенно ответила Жун-Жун. «Как я могла остаться в стране? Что с тобой? Ты что, окоченел? Тебя там Джуцин побила?» «Оскар сказал, что ты очень опасный любовник, но не можешь справиться с одной девчонкой». Нин Жун-Жун больше не скрывала своей раскрепощенной натуры. С детства она отличалась острым умом, а потому многое видела на лице Даймубая и не стеснялась его дразнить. «Нин Жун-Жун», – начал Даймубай, все еще строго глядя на девушку. «Не испытывай мое терпение. Это школа Шрек, а не твой дом. Другие могут бояться твоего клана стеклянной пагоды, но я, Даймубай, нет. Осторожно, я сдерживаю себя от того, чтобы изнасиловать и убить тебя. Продолжай в том же духе, и я не сдержусь». «Ну, кто такой страшный?» – хихикнула девушка, намеренно выпячивая свою все еще растущую грудь. «Давай, покажи мне, как ты изнасилуешь меня». «Ах ты!» Даймубай все-таки не смог сдержать свою ярость. Если сейчас белый тигр не покажет свою мощь, она будет считать его больной кошкой. Гнев вырвался наружу. Духовная сила окружила молодого человека в мгновение ока, и Жун-Жун буквально в то же мгновение была отброшена ударом. Оскар спешно сделал шаг вперед, чтобы поймать девушку, но сам от неожиданности упал на задницу. «Мубай». Тансань сделал шаг перед Нин Жун-Жун и использовал захват дракона в обеих руках и послал силу духа в Даймубая. «Мы все однокурсники, и пусть так и останется». Даже при том, что Даймубай просто высвободил силу, не приступая к атаке, сила его удивила Тансаня, который и так был ранен. Возможно, это и была подлинная сила Даймубая, мастера 37-го ранга. Он был гораздо мощнее, чем Тансань, и это потрясло юношу. Нин Жун-Жун с самого детства и до сегодняшнего дня, когда ее так унизили, не ожидала, что Даймубай действительно позволит себе ее тронуть. И пусть она не была ранена, боль по всему телу говорила о том, что произошло это взаправду. На мгновение глаза девушки заслезились, и она безмолвно уставилась на молодого человека. Дай Мубай взглянул на Тансаня, что стоял перед ним, и выплюнул мутную ци, сдерживая свою силу духа. «Хорошо, Сяосань, сохраню тебе твою репутацию», — сказал Дай Мубай, а после перевел холодный и злой взгляд на Жун-Жун. «Ты прекрасно помнишь, что я сказал. Ты не дома, а потому не провоцируй меня, иначе я не посмотрю на твой статус». Сказав это, молодой человек широким шагом зашел на территорию школы. «Тансань!» – громко позвала Жун-Жун юношу, вытирая слезы. Подавив дискомфорт, Тансань повернулся к ней. Девушка говорила яростно. «Я найму тебя! Убей его! Используй свое необычное оружие, чтобы убить его! Как только ты это сделаешь, ты станешь почетным гостем нашего клана Стеклянной Пагоды! Я дам тебе денег! 10 000 золотых! Как насчет этого? Кроме того, у тебя будет безусловная поддержка клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ!» Если бы обычный духовный мастер стоял сейчас здесь, то, конечно, такое предложение для него было бы весьма заманчиво. «Стеклянная пагода Семи Сокровищ» – эти несколько слов были весьма весомы. Этот клан, как один из семи величайших кланов на континенте, обладал властью, которую нельзя представить. Любой духовный мастер мог быстро вознестись при поддержке клана. Особенно для такого гения, как Тансаня, поддержка такого рода могла дать множество преимуществ. Тансань неторопливо подошел к Нинжунжун, пристально глядя на девушку. «Нинжунжун, в этом мире есть вещи, которые нельзя купить за деньги и влияние. Это школа, все еще школа, мы все здесь ученики. Если ты продолжишь так вести себя и относиться столь высокомерно лишь из-за того, что ты родом из клана Стеклянной Пагоды, то я рекомендую тебе покинуть школу». «Ты... разве не знаешь, насколько влиятелен наш клан?» Девушке не хотелось смотреть на юношу. Тансань спокойно улыбнулся. Как он, человек, проживший две жизни, не мог понять эту 12-летнюю девочку перед собой? «А что я знаю? Чего я не знаю? Это разве имеет к тебе какое-то отношение? Сяо-У, пойдем». Тансань и Сяо-У с сожалением покачали головами и тоже вошли на территорию школы. Смотря в спины юноши и девушки, Нинжунжун вся напряглась. Если говорить о силе Дай Мубая, которая разозлила ее, то это жалостливое выражение лица Тансаня разозлило ее еще больше. С самого детства и до сих пор она жила золотой ложкой во рту под присмотром элиты клана Стеклянной Пагоды. Она давно сформировала свое эгоистичное мнение, но сейчас, когда чужие слова били ее одно за другим, она задумалась. «Почему они ведут себя так со мной? Неужели я действительно не права?» «Оскар, ты не хочешь помочь мне?» – спросила девушка, обернувшись к юноше, который только-только поднялся с земли. Она не хотела верить в то, что сделала что-то не так. «Когда я впервые увидел тебя, я почувствовал, как вознесся на небеса», — начал Оскар с разочарованием в глазах. «Я верю, что когда ты вырастешь, то станешь несравненной красавицей. Кроме того, мне очень нравилась твоя мягкость. Поэтому я решил, что буду следовать за тобой, несмотря на то, что я из обычной семьи, а ты — дочка главы клана Стеклянной Пагоды. Мне все равно». Но потом я понял, что ошибся, причем полностью ошибся. «Ошибся? Почему?» – спросила Нинжунжун. «Потому что ты не в моем вкусе», – слабо улыбнулся юноша. «Я не могу игнорировать лес ради одного дерева. Мне не сравниться с принцессой из клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ. Как мне помочь тебе, даже если хочется? За кого ты принимаешь меня? За слугу, да?» «Извини, но я лучше сам. Я думаю, что в твоем клане было бы очень много людей, желающих тебе помочь. Я не стою того, чтобы суетиться так из-за меня». Было понятно, что Оскар еще до возвращения остальных прочувствовал всю гнилую натуру Жун-Жун. И хотя все они были весьма юны, у Оскара тоже было несколько девушек. Никто из новеньких, включая Тансаня, не знал о том, как на самом деле Оскар был умен. Как разумный человек, он полностью осознавал, что ему стоит выбрать. Пойти длинной дорогой? Нет, он был не настолько упертый, иногда лучше было сдаться. «Я тебе не нравлюсь?» – не сдавалась Нин Джун-Джун и кричала удаляющемуся Оскару вслед. «Даже ты не поддержишь меня!» «Тан Сань правильно сказал», – ответил юноша, не оборачиваясь. «Если ты все еще относишься к другим так, то уходи. Тебе не подходит наша школа. Только вот если ты будешь вести себя так, слово «друг» станет для тебя пустой надеждой». И Оскар ушел. Одиночество, беспомощность, разочарование, боль – все эти чувства разом обрушились на юное 12-летнее сердце Нин Джун-Джун. Пока по ее щекам стекали слезы, девушка задумалась о том, что, возможно, она действительно не права. Были ли у нее друзья? Другие дети ее возраста, когда видели ее в школе, тут же кланялись, прятались или сохраняли дистанцию. За глаза ее называли маленькой чертовкой. Друзья, было ли это только пустой надеждой? Нет, нет и нет. Нин Джун-Джун вдруг почувствовала панику. Эта ночь неизбежно стала для девушки бессонной. Много-много лет спустя, когда Нин Джун-Джун, как глава клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ, вспоминала дела минувшей юности, она рассказала своим детям о ночи, что причинило ей сильнейшую боль, но в то же время изменило ее навсегда. Раннее утро. Тан Сань проснулся с ясной головой и начал медитацию. Каждодневное совершенствование фиолетовых глаз демона стало для юноши уже чем-то инстинктивным. Сегодня Оскар не спал ночью, а медитировал, и он еще не закончил, когда Тан Сань тихо покинул домик и забрался на крышу. Там он начал тренировку. Раны, что вчера Тан Сань получил в бою, уже практически затянулись. Внутренние органы еще побаливали, но через 2-3 дня отдыха организм будет полностью восстановлен. Во время совершенствования в голове юноши всплывали эпизоды битвы с братьями Т. Особое внимание было обращено на их последнюю атаку. Хозяева отпустили духов, и те стали преследовать противника, собирая все свои силы, чтобы обрушить их на соперника. Сила духа этих братьев явно была ниже, чем у Тансаня, но если бы его ударили напрямую, он бы понес тяжелые травмы. Даже если это была способность братьев Т, то она не казалась такой уж сложной для исполнения. У Тансаня тоже был молот. Если он сможет использовать эту технику, то какой эффект это возымеет? И хотя молот, который имел в виду Тан Сань, не являлся его духом, юноша мог быть уверен, что в сравнении с братьями Т его молот был тяжелее. Что же касается преследования, то захват дракона мог бы добиться этого. Получилось бы что-то подобное скрытому оружию, которое Тан Сань выпускает из рукавов. К сожалению, два вида духов не могли быть использованы одновременно, иначе молот, обернутый лунной травой, стал бы чем-то вроде метеоритного молота. Подумав об этом, Тан Сань решил, что стоит освободить немного времени, чтобы проверить, можно ли было использовать его молот таким образом, с какой силой, как бросить его. Все это требовало практики, а также многократных повторений. Однако все это не сейчас, ведь этот черный молот потреблял слишком много энергии, а раны еще не затянулись. Такая спешка, наоборот, могла легко навредить еще больше. После медитации Тан Сань немного поупражнялся во владении скрытым оружием, а потом пошел на завтрак. Юноша встал раньше всех, а потому, когда он закончил есть, в столовую пришел Дай Мубай. Выглядел он мрачно, и, увидев Тан Саня, только коротко кивнул и ничего не сказал. Сразу после Мубая появилась Сяо У, а потом уже Джу Джу Цин и Ма Хун Цзюнь. Тан Сань уверил Сяо У, что с ним все в порядке, и девушка, успокоившись, села за стол. Ма Хун Цзюнь выглядел посвежевшим, он словно сбросил несколько цзинь. Хотя жирок и отличался прямотой, Даже он был способен прочитать язык тела, а потому, заметив недобрый вид Даймубая, торопливо и молча завтракал. Что же касается Оскара и Нинжунжун, то никто из них в столовой так и не появился. «Жирок, ты вчера вечером ходил кое-куда», — заговорил Даймубай, заметив, что юноша заканчивает завтракать. Махун-дзюнь кивнул и тихо произнес: «Да, злой огонь успокоился, я буду нормальным где-то 2 дня». «Это хорошо. Оставайся сегодня дома, а я пойду искать тех близняшек с прошлого раза». «Босс Дай!» — глаза толстяка засверкали. «То есть ты у нас тут мясо ешь, а я даже супа не хлебаю?» «Насильно мил не будешь», — огрызнулся Даймубай. Говоря все это, молодой человек специально смотрел на Джуджуцин. Девушка на это никак не отреагировала, словно и вовсе не слышала разговора. Эта ледяная юная леди продолжала пить свой рисовый отвар. Конфликт повис в воздухе, когда прозвенел звонок. Все поспешно закончили есть и направились на занятия на площадку. Ни декана, ни преподавателей еще не было. Лишь один человек стоял на месте – Нинжунжун. Оскара по-прежнему не было. Красивые белые щечки девушки были особенно бледны, глаза ее покраснели, а сама она выглядела весьма подавленной. Сегодняшние занятия у подростков все еще вел декан. Ребята прождали его не менее 1/4 часа, и вот он наконец-то появился. Сначала взгляд Флендера упал на Жунжун, однако он ничего ей не сказал. «Сегодня ваше второе занятие. А где Оскар? Неужели снова проспал?» «Когда я уходил утром, он все еще медитировал», – поспешно ответил Тансань. «Возможно, ему не удалось закончить вовремя». «Сегодня мы не можем начать без него», – нахмурился Флендер. «Тансань, иди позови его». Тансань только собрался идти к себе, как в поле зрения появился Оскар. Однако он не выглядел так, будто переживал из-за опоздания. Вместо этого он был полностью возбужден. «Оскар, снова хочешь пробежаться?» – пристально посмотрел Флендер на юношу. «Нет, декан, выслушайте меня. Я получил 30-й ранг». «Что?» Не только Флендер, но и все остальные, включая Жунжун, обратились в сторону Оскара. Оскар был всего на год младше Мубая. Ему было всего-то 14 лет. 30-й ранг в 14 считался чем-то невероятным, и это еще не считая того, что Оскар был носителем духа системы пищи, самой трудной системы для совершенствования. С определенной точки зрения, 30-й ранг Оскара был чем-то более весомым, чем 30-й ранг любого другого мастера, и каждый новый уровень значительно усиливал эффекты пищи. На континенте мастера системы пищи 30-го или выше ранга встречались довольно редко. Если бы они присоединились к армии, то им была бы обеспечено жалование командующего 1000 человек или даже больше, а вот 40-е ранги и выше встречались еще реже, а 50-й ранг был равным уже перьям феникса и рогам единорога, а 60-х рангов почти не было. Даже если бы они и были, то совершенствовались бы в прославленных кланах или духовном зале. Если великий духовный мастер был способен прокормить сотню, то духовный старейшина, пусть он только получил титул, мог насытить 5 сотен и даже больше. В то же время получение 30-го ранга означало, что мастер мог делать 3-й продукт с другими эффектами. Естественно, помощь команде при этом улучшится. «Отлично! Просто отлично!» Глаза Флендера засияли. «Ты не подвел меня, Оскар. Ты второй среди всех, кто достиг 30-го ранга. Поздравляю тебя от имени всей школы Шрек». Даже утренняя мрачность Мубая рассеялась. Он подошел к Оскару и похлопал того по плечу. «Поздравляю тебя, Сяо-Ао. И пусть ты совершенствуешься медленнее, чем я, но то, что ты мастер пищи, делает тебя гениальнее, чем я. Неужто разбитое сердце помогло тебе стать сильнее?» Сяо-Ао неловко посмотрел на Мубая, перевел взгляд на Жун-Жун с красными глазами и с кривой улыбкой произнес: «Вот как ты можешь сейчас говорить о разбитом сердце так, словно сам никогда не любил? Не издевайся!» Тан Сань, Сяо У и Ма Хун Цзюнь один за другим подошли к юноше, желая выразить свою радость за друга. Нин Жун-Жун осталась стоять, как-то странно поглядывая на Оскара. Джу Цин же опустила голову, не зная, как вести себя. «Хорошо, давайте начнем наше занятие», — отвлек всех подростков Лендер от поздравлений. «Сегодняшнее занятие будет весьма простым. Оскар, ты сегодня исполняешь главную роль. Сегодня все, кроме Оскара, должны съесть хотя бы одну из его сосисок». «Что?» — испуганно воскликнула Сяо У, услышав сказанное деканом. «Декан, что это за занятие такое?» «Назовем это адаптацией», — величественно произнес Флендер. «Я спрошу вас, что важнее, жизнь или репутация? Когда нужно выбрать только что-то одно, что вы выберете? У Оскара весьма вульгарные заклинания, однако он мастер с полной врожденной силой духа, при этом является чрезвычайно одаренным носителем духа системы пищи. В школе он один из вас, и вы будете учиться вместе. Если вы не достигнете с ним взаимопонимания, то потеряете прекрасного помощника. В то же время это также тренирует ваше поведение. Если даже эти заклинания для вас невозможны, то как в будущем вы выйдете в мир духовных мастеров? Для того, чтобы выжить, честно или подло, не говоря уже о несчастной сосиске, когда вы столкнетесь с ситуацией жизни и смерти, будет ли это крыса, таракан или дождевой червь, вы должны их съесть». Услышав последние слова Флендера, все три девушки одновременно побледнели. Им подурнело. Тем более, что Жун-Жун уже подташнивала. «Это занятие обязательно для всех, иначе вам тут не место. Не сомневайтесь в моем решении». «Еще в первый день вам всем сказали, что здесь обучают монстров, а не людей. Оскар, начинай!» Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра! Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.